Причины заболевания ангиной. Человеческий организм находится в постоянном взаимодействии с окружающей его внешней средой. Нарушение этого взаимодействия может вести к развитию того или иного заболевания, в частности ангины. Во рту и глотке, в миндалинах и окружающей нас среде существует большое количество разнообразных микробов, в том числе и таких, как стрептококк, стафилококк, пневмококк и другие. Эти микробы, находящиеся в полости рта и в лакунах, криптах миндалин, очень часто не проявляют своих болезнетворных свойств. При общем благоприятном состоянии организма, при нормальной его реактивности, непосредственно зависящей от состояния нервной системы, в ответ на внедрение болезнетворных микробов развивается защитная реакция, предохраняющая человека от заболевания. Поэтому не всегда наличие микробов вызывает болезнь. Это может произойти при изменении условий, при ослаблении организма, иногда излишнем охлаждении, переутомлении и так далее. Тогда микробам удается активизировать свою деятельность, и человек оказывается бессильным противостоять заболеванию. У больного ангиной в глотке находится большое количество микробов, чаще всего стрептококков или стафилококков. Они выделяются вместе с мокротой или со слюной при разговоре, кашле, чихании. Поэтому, чтобы не заразить окружающих, надо придерживаться определенных санитарно-гигиенических правил. За последнее время как нашими, так и зарубежными учеными выделены особые вирусы, которые иногда вызывают заболевания носоглоточной и других миндалин. Они получили название аденовирусов. Вирусами называются очень мелкие микроорганизмы, значительно меньшие, чем микробы. Увидеть их можно только в электронный микроскоп, дающий увеличение в 100 тысяч раз и более. Каковы же причины, ослабляющие защитные силы организма, ведущие к заболеванию ангиной? Известно, что простудными заболеваниями чаще всего болеют в сырое и холодное время года, то есть в основном действует фактор переохлаждения. Роль такого переохлаждения в возникновении ангины можно рассматривать таким образом, что холод резко нарушает кровообращение, вызывая сужение кровеносных сосудов. Этим самым нарушается координация сосудосуживающих и сосудорасширяющих нервов. Возникают неблагоприятные биохимические изменения, что и ведет к снижению сопротивляемости организма. Предполагающим моментом к заболеванию ангиной может служить также и местное переохлаждение, в том числе и горло. Чаще всего оно может быть от мороженого, питья холодной воды или пива в жаркое время года и так далее. Известную роль в организме человека играет нормальное носовое дыхание. Вдыхаемый воздух очищается, согревается и увлажняется при прохождении через носовые ходы. Местное охлаждение горла чаще всего может быть и у тех людей, которые постоянно дышат ртом, что бывает результатом тех или иных заболеваний носа или носоглотки. Некоторое значение в заболеваемости ангиной имеет, видимо, и питание, так как однообразная пища иногда бывает причиной ослабления защитных сил организма. Недостаток витаминов, овощей и фруктов, наступающий в зимнее время, также ослабляет организм. Предрасполагающим моментом для возникновения ангин могут служить неблагоприятные производственные условия. Повышенная запыленность, загрязненность, частые колебания высокой и низкой температуры. Все это оказывает неблагоприятное влияние в смысле ослабления защитных сил организма. В ряде случаев ангины возникают в результате местного охлаждения отдаленных органов, например, рук или ног. Здесь налицо чрезмерная чувствительность нервной системы, которая, как известно, постоянно реагирует сужением и расширением кровеносных сосудов во всем организме при охлаждении. Следует отметить, что у лиц, физически закаленных, приученных к холоду и особенно обладающих устойчивой нервной системой, ангины бывают очень редко или совсем не могут быть. Отсюда ясно, что общее состояние организма и состояние нервной системы играют решающую роль в возникновении заболеваемости вообще и ангиной в частности –